Ветеринарный осмотр. Теперь больше, чем когда-либо, вашей кошке нужен ветеринар. Для пожилого возраста характерны такие болезни, как хроническая почечная недостаточность, диабет, артрит и многие другие. Будучи диагностированы на ранней стадии, они поддаются лечению или хотя бы значительному облегчению состояния, и ваша кошка сможет прожить еще немало счастливых лет. Несмотря на то, что в силу естественных причин пожилая кошка меньше двигается и больше спит, некоторые, связанные с возрастом проблемы, долго не становятся заметными. Следите за физическим состоянием вашей кошки, за тем, сколько она ест и пьет, как посещает туалетный лоток. Кроме того, имеет смысл регулярно показывать ее ветеринару и сдавать анализы. На заметку. Кошку можно считать пожилой, когда она достигнет 8 лет, но так же, как и люди, кошки стареют по-разному. Домашняя кошка, получающая полноценный и заботливый уход, может прожить до 12-15 лет.